Ребята, я нашел нереально дешевую видеокарту. Это GTX 1080 Ti. Цена самая классная. Продают видеокарту новую за 13 тысяч гривен. Хотя на розетке она стоит 36 и выше. Ну, грех не купить такую. Поэтому сейчас мы звоним чуваку и покупаем и строим майнинг-ферму. Кстати, ссылка на мою личную группу и на мой инстаграм будет в описании. Всем приятного просмотра. Погнали. Алло. Алло, добрый день. А скажите, 1080 Ti еще продается? Да. А, так. Они, это БУ или как они? Не, новые. А есть там на них там какая-то гарантия? Даете что-то? Да, конечно, они в талон выписываются, заводская пленка присутствует. Сколько, 14 дней на них? Или как? В смысле, гарантия? Ну да. Гарантия идет на 3 года. А, отлично. То есть, скажите, ну вот они вот под ферму, это идеальный, да, вариант? Вот я хотел... Что? Я хотел под ферму биткоинов, вот взять их пару. Конечно, да, отлично будет. Ага, скажите, а где купить, как купить? Где находитесь? Кстати, можете приехать, как бы нам забрать, а можно как бы почту выслать курьером. Ага, а к вам это куда? Глухов. Глухов, да? А, не, ну это мне далеко. А наложкой отправляете, не? Наложкой платежом можем, но берем задаток 2%. Что-что? Берем задаток 2%. Так, 2% это сколько? Ну я пару, вот я хотел две карты, я только типа хотел ферму создать и думал пару карт взять. Но потом если что у вас докупить еще. У вас же не постоянно или как они? Ну они у нас так, значит, месяц что. Ага. Когда как. Отлично. Ну а как можно оформить заказ на две карты? Ну смотрите, две карты. Давайте я посчитаю сейчас. Давайте. С компьютера подойду, подождите. Знаете, в общем будет 26 тысяч. Правильно. Сколько? Видеокарты будет 26 тысяч. Это, ну да, это сумма двух карт. Минус 2%. Короче, смотрите, предоплата будет всего за 600 гривен. Сколько? 600 гривен. Угу. А, ну, это ж предоплата высчится, да, потом, когда я буду получать? Да, смотрите. Ага. Можем как бы вам представить расчет нечет, как бы вам приватбанк. Что? Куда скинуть? Можем представить приватбанк, как бы... Карточку на начальника можете проверить. Он будет как бы... Сегодня можем сделать это все побыстрее. Угу, то есть на приватбанк скинуть можно и... Ага. Но под ферму у вас брали вообще? Как они? Нормально заходят? Да. Люди брали. Знаете, я помню, когда продавал в том году, еще занимались мы сильно. Человек брал, я помню, около 70 штук забрал у нас. Не, ну это серьезный фермер, я так только начать хочу попробовать, как оно окупится вообще или нет. А, честно, я не знаю, честно. Угу. То есть, а когда отправить сможете, ну вот если я сегодня оплачу? Ну. Я думаю, к 7 отправлю. К 7 отправите, да? Отлично. То есть карта отличная, рабочая, да? Да, то да. Есть, она новая, с заводских пленках. Да. Супер. Ну а как? Ну давайте мне там смс-ка скинете или как-то продиктуете все это. Давайте я вам перезвоню сейчас. Ага, давайте. Я наберу начальника, хорошо? Хорошо, да. Начальника наберет. Ну, ребят, ну сами понимаете, карта, это, он говорит, она новая. Она минуточку на розетке. Вот эта карта. Но я потом снимок экрана сделаю. На розетке эта карта стоит 38 900. Алло. Да. С вами только что разговаривали. А как вас зовут? Он как-то... А, меня Егор зовут. Егор, да, смотрите, меня Александр. Можете записать, вы могу продиктовать вам. Смотрите, Егор, я позвонил начальнику, все нормально, он сейчас их отложит, просто что он сам сейчас на складе находится. Чем быстрее, лучше, чем есть у вас Приват 24 или как? Приват 24, вот мне надо будет выйти, наверное, пополнить, ну или... У меня на привате смотрите, просто... Смотрите, если вы пополните в течение 30 минут, тогда как бы начальник сам съездит на почту, и тогда через сразу, ну, как бы отправим, ну, через 15 мы отправим уже и продиктуем номер заклада. Так. А, то есть сегодня прям если успеете, вы, да? Да, если вы успеете просто в течение 30 минут, я сейчас просто сам за городом, понимаете? Ага. А он как бы сейчас сам в городе, и говорит, я смогу отправить, если человек, ну, типа, получит, если мы получаем, я смс на своей карте, как бы я сразу ее отправлять. Окей, ну я тогда сейчас, да, друга, наверное, попрошу. Он скинет. Давайте по оплате пройдемся. 600, правильно, да? 600 гривен, 2% предоплата, правильно? Да, Давайте уточним по карте. Карта это GTX 1080 Ti, да? То есть она в заводских пленках, да? конечно. То есть все качественно, да? Вот все хорошо с ней. То есть гарантия 3 года от вашего магазина, правильно? Да, все так. Ага, то есть ваш дымоход залазил Дед Мороз, да? Что? Ваш дымоход залазил Дед Мороз? Какой дымоход? В Ну да или нет? смысле? Ну господи, ну ваш дымоход залазил Дед Мороз? Нет. Нет? Странно, а чё ж вы тогда людей обманываете? Людей обманываем? Тогда Ну, можешь приехать. куда приехать? Ну, смотри, давай с тобой по логике порассуждаем. Сука, Давай. сосед не вовремя сверлит. Смотри, видеокарта стоит новая 38 900. Ну, она у вас стоит 13. Ну, а ты знаешь, откуда она приводится, Что-что? и от кого мы получаем? Ты знаешь, откуда она приводится, от кого мы получаем? Я знаю, она в закупке стоит 21. Откуда Я бы не ты ее знаю, не откуда получал, она она стоит 21 в закупке. На рынке она стоит 36-38. Это самая последняя GTX, это самая новая GTX. Просто, дружище, если ты хочешь там разводить людей, ну ставь ты цену ну, на 6К меньше, там на 5К. Ну, в 3 раза меньше. рассказывать, как наебывать больных людей и как что мне делать, понял? Да при чем тут рассказывать, не рассказывать? Я тебе реально говорю, ну просто, ну это явный, просто Ну, тупо. я понял, явно, но ты выкупаешь, сколько я уже сделал бабок, что ты головам не рассказываешь. Да я понимаю, Понимаешь? но ты понимаешь, что ты так долго бабки. Нахуй ты мне тогда вообще рассказываешь, что мне делать, я не понял. Так потому что ты меня только что развести хотел. Чё мне тебе не Ну, рассказывал? я понял, убрать это, что мне делать. Шо, а ты извиниться не хочешь там, что меня обмануть хотел? Алло. Сука, слился. Слился. Давайте его наберем. Вот так вот. Ребят, я надеюсь, мой сосед... Спасибо тебе большое, сосед. Не помешал звуку. И я надеюсь, что вы хотя бы чуть-чуть услышали его вот этих вот откровений. Давайте мы ему еще раз наберем. В общем, ребят, я надеюсь, вам все понравилось, а мы будем дальше искать, короче, и общаться с ними. Всем спасибо за просмотр, всем пока.